Глава 36. Я понимаю, обстоятельства не располагают к душевному комфорту, но тем не менее хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя на этом корабле как дома, сказал мужчина в белой капитанской форме с эполетами и аксельбантом. Он предложил сигару из деревянного ящичка. Флойд от сигары отказался, но стаканчик виски принял. Вентиляторы на потолке медленно, лениво разгоняли воздух. Флойд и Тунгуска сидели в высоких креслах в роскошно убранной комнате, могущие быть салоном океанского лайнера, дирижабля или трансатлантической летающей лодки. За квадратными окнами виднелась лишь иссеченная дождем ночь. Хотя, пожалуй, тут не спутаешь. Ни лайнер, ни дирижабль и ни лодка. Слишком уж своеобразно и странно гудят двигатели. Флойд выпил полстакана. Не самый лучший виски, но снять напряжение помогает. Какие новости об Ажье? Состояние у нее стабильное, ответил Тунгуска. С раны от неисправного оружия вы совладали легко. В обычных условиях она бы не доставила хлопот. А в этих условиях? Шок. Возможно, Ажье погибла бы без вмешательства машин Кассандры. Эти машины взяли на себя управление организмом. Она в чем-то вроде комы. И как долго она пролежит в коме? Боюсь, трудно сказать. Даже в том случае, если кто-нибудь из нас добровольно пускает в себя нанороботов, процесс крайне небезопасен. А то, что сделала Кассандра в Париже? Капитан махнул сигарой для наглядности. Принять чужие машины трудно, даже серьезно подготовленному прогру, соответствующими структурами в мозгу, способными выдержать дополнительную нагрузку. А Ажье обычный человек. К тому же ее ранило вскоре после перехода к ней нанороботов. Но если бы Кассандра не перешла в нее, мы оба погибли бы, разве нет? Очень похоже, согласился Тунгуска, взяв из ящичка другую сигару и отрубив ей кончик вычурной серебряной гильотинкой. Но он не курил и первую, похоже, не понимал ее назначения. Должно быть, считал жжение сигар древней социальной условностью. С другой стороны, Кассандра умерла бы, если бы не вошла в тело Ажье. Помнится, согласие Верити не очень-то и спрашивали. Поверьте, переговоры обязательно были, пусть и скоротечные. Вовсе не этикет запрещает вторгаться в чью-то голову, сколь бы ни была важна причина. И каковы теперь шансы Кассандры на выживание? Лучше, чем без тела. Ее машины уцелели бы, но личность неизбежно разрушается без стабилизирующего действия естественного мозга. А ее личность не разрушилась? Нет, благодаря Ажье. Теперь Кассандра может восстановиться. Для убедительности капитан ткнул сигарой вверх. Похоже, Ажье зря плохо думала о вас, Програх. О некоторых зря, но должен сказать, что, к большому сожалению, насчет многих она права. Флойд уже рассказал Тунгуске все известное о заговоре Програх. Само собой, наверняка ошибся во многих деталях, что-то недопонял и упустил. Конечно, Ажье рассказала бы лучше, но Тунгуска кивал, слушал с интересом, задавал правильные вопросы в правильном порядке. И что теперь будет? С Ажье мы понаблюдаем за ней, пока не найдем подходящее тело для машин Кассандры. Еще не совсем ясно, что они делают с Ажье, но лучше их оставить в покое, пусть справляются сами. Но ведь она выздоровеет. Да, но останется ли прежней, это вопрос. Флойд кивнул, вертя в пальцах стакан с виски. Нет смысла напускаться на капитана, он делает, что может. Перед тем, как мы покинули Париж, Кассандра говорила о приказе перехватить шлюпку. «Мы получили этот приказ». «И что, перехватили на орбите?» Тунгуска оглянулся, словно боясь чужих ушей, и развел руками. «К сожалению, один из наших перехватчиков оказался ненадежен. Тот, кто имел наибольшие шансы перехватить шлюпку, просто позволил ей ускользнуть из сети. Ее же нельзя было упустить. Мы сделали все возможное, но на орбите за Луной, в мертвой зоне наших локаторов, ждал другой, быстрый корабль. Все было продумано блестяще». А этот быстрый корабль, насколько он велик? Достаточно, чтобы увести двигатель с лайнера 20th Century Limited, если вас интересует это. Мы не уверены, что именно этот корабль участвовал в нападении на лайнер, но принимая во внимание все обстоятельства, между прочим, мы выявили связь этого корабля с Ниагарой. Вы должны остановить его. Это проблематично. Он уже идет на полной тяге к порталу на Седне. Так перекройте портал. Мы уже пытались, но его контролируют сторонники Ниагары. За день мы подтянем туда достаточно сил, чтобы выбить агрессора, но корабль с реактором уже успеет войти в гиперсеть. И там его уже не найти. Тяжело вздохнул Флойд. Тунгуска поерзал, устраиваясь в кресле. Жалобно скрипнула обивка. Не обязательно. Нам известно, что корабль направляется к порталу Седны, и мы знаем, куда ведет портал. На выходе еще три портала. Ниагара наверняка облюбовал один из них. Если мы не слишком отстанем, то сможем зарегистрировать сигнатуры открытия портала и определить, в какую из кроличьих нор юркнул наш враг. Тогда придется рискнуть, войти в тоннель, пока там другой корабль. Это не принято даже для судов-полисов, поэтому придется менять программу допуска в портал. Но, по крайней мере, мы сможем проследить за Ниагарой часть пути. И какой с того прок? Все лучше, чем сидеть сложа руки. Судно у Ниагары крупное и быстрое. Его нам не догнать, если только ему не потребуется маневрировать. Он не сможет перейти от портала к порталу так быстро, как мы. Это почти единственное наше преимущество. И вы пока еще не имеете представления о том, в какой уголок космоса он направился? Ни малейшего. К сожалению, мы так и не смогли ничего выяснить. Быть может, у вас есть разумные идеи на этот счет? Насчет разумных идей вы обратились не по адресу. После того, как оба допили виски, Тунгуска повел Флойда по веренице коридоров и трапов к выделенной ему каюте. Открыв дверь спальни, которую Говард Хьюз мог бы использовать для тренировки в приземлениях, Прогр извинился. «Конечно, у нас скромно. Для меня вполне роскошно», – заверил Флойд, водя пальцем по тиковой инкрустации на дверях. «Это все настоящее?» «Вполне. Наш корабль велик, и мы смогли перенаправить часть ресурсов, чтобы обеспечить вам комфорт. Если нам понадобятся эти ресурсы, я предупрежу вас заранее». «Спасибо», – проговорил Флойд. «А как Сажье?» «Мы немедленно известим вас о любых изменениях в ее состоянии». «Хотелось бы ее повидать». «Прямо сейчас?» «Ну или чуть позже». «Она все равно не сможет говорить с вами», – предупредил Тунгуска. «Но если я приду, она будет знать, что о ней помнят и надеются на ее выздоровление». «Я понимаю», – кивнул Тунгуска, проводя его в комнату. «Мистер Флойд, вы ведь пожертвовали очень многим, прилетев сюда». «Со мной бывало и хуже». «Но вы должны понимать, нет никакой гарантии вашего возвращения домой». «Я не знал об этом, когда помогал Ажье убежать». «Но если бы знали, разве поступили бы иначе?» Флойд задумался, а ведь и вправду. «Неужели поступил бы иначе, если бы знал?» «Наверное, да», — ответил он неуверенно. «Сомневаюсь. Может быть, я не самый лучший знаток человеческой натуры, но, полагаю, вы поступили бы так же, даже имея полную информацию». Тунгуска дружелюбно похлопал его по плечу. «И я нахожу это восхитительным. Вы можете бросить все, свой мир, людей, которых любите, ради спасения чьей-то жизни». «Не записывайте меня в святые», — попросил Флойд. «Я считал, что если доставлю Ажье домой, так будет лучше для меня. Здесь не обошлось без эгоизма. К тому же у меня еще есть шанс вернуться». Тунгуска пристально смотрел на него пару секунд, поглаживая подбородок. «Вы имеете в виду, если мы обнаружим местонахождение Земли-2?» «Да». «Но враги попытаются туда проникнуть, взорвав реактор на антивеществе. Этого может хватить на то, чтобы разбить оболочку АБО, а может и не хватить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помешать им. Надеюсь, нам удастся взорвать реактор до того, как он достигнет оболочки». Такая мысль еще не приходила Флойду в голову. «Да уж, пояснения не требуется», — Тунгуска открытым текстом сказал. «Дружно покончим с собой и врагами, если не найдется другого способа спасти Землю-2 от серебряного дождя». «Извините», — проговорил Тунгуска, видя, как Флойд изменился в лице. «А мне никак по-другому не попасть внутрь». «Альтернативных способов мы пока не знаем. Конечно, если бы у нас было неограниченное время на поиски доступа к АБО, но как раз времени и нет». «Вы должны сделать все возможное, чтобы остановить серебряный дождь. Ради этого мы с Ажье рисковали своей шкурой. Ради этого умерли Сьюзен Уайт, Бланшар и Кассандра и все прочие совершенно невинные люди, оказавшиеся вовлеченными». «Надежда еще есть», – произнес Тунгуска, стараясь придать голосу оптимизма. «Но надо быть готовым к худшему». Тунгуска оставил Флойда в каюте, ушел в рубку. Корабль разгонялся, стараясь поспеть за Ниагарой. Флойд бродил, разглядывая и ощупывая все подряд, тычась в каждую щель, словно лабораторный хомяк. Комфортабельное обиталище. Несомненно, хозяева изрядно постарались, чтобы гость чувствовал себя как дома. Но не отпускало подозрения. В обычной корабельной обстановке, которую видит экипаж, было бы гораздо уютнее. При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что вся богатая отделка – такая же несуразная имитация, как и убранство салона, где Тунгуска угощал Флойда виски и сигарами. Чья-то застывшая, овеществленная фантазия, смутная и несвязная. Абсурдная роскошь каюты не помогала расслабиться, а напротив действовала на нервы. У письменного стола высился массивный старомодный приемник с резьбой поверх решетки громкоговорителя, изображающий солнце. Флойд включил аппарат, покрутил ручку настройки. Вещал всего один канал. Мужской голос рассказывал о положении дел в Солнечной системе, особенно упирая на обстановку вблизи портала, куда направлялся корабль. Звучало это натужно и торопливо, непрерывный вязкий поток монотонных слов, перемежаемый звонками, свистом и ксилофонным звяканьем, будто комментарий к скачкам. Флойд вскоре обнаружил, что это вовсе не настоящая новостная передача, а выжимка из описания реальной ситуации в системе, подготовленная экипажем и поднесенная так, чтобы, по мнению хозяев, гость мог успокоиться и поверить в лучшее. Столь неуклюжую подделку никто не принял бы за настоящие новости, даже в 1939. Тем не менее, Флойд целый час слушал передачу и выключил, когда терпеть фальшь стало уж вовсе невозможно. Ниагара успешно достиг портала и вошел в него. Страхи насчет обрушения портала после вхождения корабля оставались необоснованными. По крайней мере, пока враги воздерживались от этого. Возможно, оставленный у портала персонал отказался следовать приказу и удержал горловину открытой. Хотя могло быть и так, что коллапс просто отсрочили до времени, когда умеренные захватят тоннель. Разумнее держать как можно большую дистанцию между волной сжатия и летящим в тоннеле кораблем. Не исключено и то, что противник решил оставить портал открытым, вопреки риску погони. Ведь закрытие портала могло лишить доступа к АБО, а значит сделать всю работу по захвату Земли-2 бессмысленной. Прогры из агрессивной фракции хотели стерилизовать Землю-2, а потом убедить остальных, что это было правильным и нужным делом. Затем, само собой, пошел бы разговор о том, кому какие достанутся территории. Выключив приемник, Флойд снова подумал об Ажье. Она вошла в его жизнь всего неделю назад, а теперь немыслимо представить и минуты без нее. Все прочие заботы и тревоги казались нелепыми пустяками по сравнению с ее выживанием. Вскоре появился Тунгуска, держа коробку с чем-то похожим на стопки бумаг. «Флойд, хорошая новость. Ажье поправляется». «Вы нашли новое тело для Кассандры?» «Пока нет. Машины Кассандры, похоже, заботятся лишь о том, как бы укорениться понадежнее. Возможно, решила остаться с Ажье, пока не минует кризис». «Можно ее повидать?» – спросил Флойд, вставая. «Я сказал, что она поправляется, но не говорил, что она может общаться», – возразил Тунгуска, дружелюбно улыбаясь. «И скоро она придет в сознание», – спросил Флойд, уныло садясь на кровать. «К тому времени мы уйдем глубоко в тоннель. Наберитесь терпения». «Вижу, настаивать бесполезно», – произнес Флойд, изо всех сил стараясь не выдать раздражения. «Абсолютно. Мы делаем все возможное для исцеления Ажье, но в равной степени заботимся и о Кассандре», – сказал он, подойдя к кровати и ставя коробку у ног Флойда. Тот посмотрел вниз. Коробка полна пластинок. Вроде знакомые имена и названия студии. «Надеюсь, это скрасит ваше пребывание здесь». «Где вы все это взяли?» – с удивлением спросил Флойд. «Груз, привезенный вами с Земли-2. Я думал, мы его потеряли». «Да, но это копии, воссозданные по сканам оригиналов. Скажите спасибо Кассандре за предусмотрительность». Флойд вынул конверт. 78 оборотов в минуту. Луис Армстронг и креольский джазовый оркестр Кинга Оливера «Chimes Blues». Оригинал, выпущенный студией Джанет, стоит тонну денег, конечно, если платить монетами. У Флойда была поцарапанная копия стоимостью чуть поменьше, и он ее прокрутил 1000 раз, пытаясь уловить, что Билл Джонсон выделывал на басах. Эта запись, видимо, позднейшая копия. Флойд такой раньше не видел. Конверт из необычного скользкого материала, на ощупь точно мокрое стекло. «Это вы сделали?» – спросил он, гладя диковинный конверт. «Да, без особого труда, ведь у нас была вся необходимая информация». Флойд наклонил конверт, и пластинка скользнула в руку, легчайшая, словно из пуха. Кажется, от малейшего прикосновения разлетится на 1000 кусочков. «А я думал, ваши братья совсем не любят музыку. Судя по Ажье, и Сьюзен Уайт тоже не слушала». «И Ажье никогда не говорила с вами об этом?» «Я хотел расспросить, да все некогда было. Тунгуска, в чем дело? Музыка для вас слишком примитивное развлечение, вроде рисования на стенах пещер или резьбы по кости?» «Не совсем. Мы, жители полисов, слушаем мелодии, хотя они сильно отличаются от привычных для вас. Но Ажье и большинство ее соплеменников просто невосприимчивы к музыке, к любой. И в этом есть наша вина. Мы украли у них музыку». «Тунгуска, да как же можно украсть музыку?» «Думаю, от вашего понимания не ускользнуло, сколь сильно действует музыка на мораль воюющей нации. А теперь представьте, что источник воодушевления исчезает в одночасье. Мы уже создали вирус, способный быстро убить всех, если позволить ему предварительно заразить достаточное число людей. Но мы хотели не уничтожать противника, а обратить в нашу веру и усилиться благодаря этому. К тому же смертельный вирус легко распространить по всей зоне боевых действий. Как только он начнет убивать, будут созданы карантины, очаги болезни постараются изолировать с безжалостной эффективностью. Так что наши стратеги переделали оружие, заставив его поражать части мозга, отвечающие за речь. Предполагалось, что вирус успеет широко распространиться, прежде чем будет замечено и распознано его действие. «Это вы зря», – буркнул Флойд. «Но и такое оружие было забраковано», – продолжал Тунгуска с прежней невозмутимостью. «Оценки показали, что его применение приведет к десяткам миллионов смертей, поскольку развалятся основные социальные структуры. Люди не смогут нормально общаться, поэтому вирус снова переделали. Результатом стала амузыка, нацеленная на определенные области правого полушария мозга, зеркальное левым частям, отвечающим за понимание и воспроизведение языка. Вирус работал прекрасно. Его жертвы потеряли всякую склонность к музыке. Они не могут сочинять ее, не могут играть, петь, даже насвистывать. Не могут услышать. Для них это просто какофония, бессмысленное сочетание звуков. Некоторым музыка причиняет боль. Значит, и аж ей Сьюзен Уайт. А музыка очень быстро распространилась по обществу ретров. Когда беду заметили, лечить было слишком поздно. Вирус укоренился. Его мутировавшие потомки распространяются и сегодня. Создан он был таким образом, что зараженные передавали его детям, а те своим. И в конце концов подавляющее большинство оказалось лишено музыки. Но не все. Приблизительно 0,1% оказалось иммунной. Мы до сих пор не понимаем почему. Эти немногие считают себя счастливчиками. Их ненавидят, ими восхищаются в равной степени. Но если вы отобрали у людей музыку, неужели не можете вернуть? Тунгуска снисходительно улыбнулся. Мы пытались, ради нынешнего союза. Но нашлось очень мало добровольцев, согласившихся на вторжение в свой мозг. Большинство ретров не позволили бы нам даже вылечить сломанную ногу, не говоря уже про переустройство центральной нервной системы. А немногие смельчаки, результаты были не слишком обнадеживающими. Если подопытные вспоминали, как музыка звучала раньше, то неизменно жаловались, что после восстановления она тускла, бесчувственна. Возможно, они были правы. «А возможно, это обычное дело для всех», — заметил Флойд. «У меня-то никто музыку не отнимал. Но черт возьми, когда мне было 20, она звучала совсем не так». «Признаюсь, у меня схожее подозрение. Но, принимая во внимание причиненный нами вред, нам, по меньшей мере, стоит прислушаться к мнению пострадавших. Вполне вероятно, что восстановление и в самом деле неполноценно». «А как насчет вас? Если вирус повсюду, то должны были заразиться и вы». «Тело и мозг Програ полны роботов, сдерживающих вирусы. Но вы, Флойд, машин-то у вас нет», — Тунгуска замялся. «Раз уже зашла об этом речь, я должен предупредить, что вирус может в любой момент забрести на огонек. Пока, думаю, для вас угрозы нет. Нужно контактировать с несколькими носителями, чтобы вирус укоренился надежно. Но если останетесь в системе, будете свободно передвигаться в обществе ретров, рано или поздно вирус доберется до вас». Флойд смотрелся в свое глянцевое отражение на фальшивой пластинке. «И я потеряю музыку, как Ажье?» «Наверняка. Если, конечно, вы не единственный из тысячи, способный противиться вирусу». «Спасибо. Рад, что предупредили». «Честно говоря, я не ожидал такой реакции», — удивился Тунгуска. «Возмущение, ненависть, упреки, да, но благодарность?» «Вам не кажется, что возмущаться и упрекать уже поздновато? Что сделано, то сделано. Я же вижу, вы не очень-то гордитесь вашими трюками с вирусом». «Вы правы», — произнес Тунгуска с видимым облегчением. «Мы ни в малейшей степени не гордимся. И если я могу сделать что-нибудь для компенсации...» «Можете, пожалуй. Услуга другая, знак дружбы не помешает. Но лучше потом, когда разберетесь с вашей войнушкой за Солнечную систему». Сперва нужно остановить Ниагару. В Грузии было что-то крайне необходимое ему. Но только он знал, что именно. Нам было бы трудно это найти, даже располагаемый оригинальным грузом или копиями с разрешением на порядок выше, чем те, которые сделала Кассандра. Но времени на детальное изучение у нее не было. «Погодите-ка», — произнес Флойд, поворачивая пластинку. «Если у нее не было времени изучить груз, откуда взялось вот это?» «Диски копировать нетрудно. Достаточно сделать голографическое сканирование дорожек. Гораздо сложнее провести микроскопическое обследование журналов, книг и газет, разыскивая спрятанное послание». Кассандра успела просканировать пластинки, но все бумажное было просмотрено лишь поверхностно. Флойд покрутил в руках конверт. «Если послание было на конверте пластинки, с таким копированием вы его упустили». «Вы имеете в виду зашифрованные координаты АБУ?» «Да, возможно, упустили. Но вы ведь уже знаете. Координаты – лишь крошечный обрывок информации. Всего несколько цифр. Их легко спрятать где угодно». «Значит, искать бесполезно». «Наверное. Я просто подумал, что музыка поможет вам приятно скоротать время. Вы так ее любите?» «Да, обожаю. Спасибо за любезность». «Но без того, на чем можно проигрывать пластинки?» «Да бросьте», – перебил Тунгуска, лукаво усмехаясь. «Уж не думаете ли вы, что я мог об этом забыть?» Он глянул за спину Флойда, и тот обернулся. Минуту назад столик рядом с приемником был пуст, а теперь на нем стоял приличный электрофон. «Восхитительный фокус», — улыбнулся Флойд. «Наслаждайтесь музыкой. Я вернусь, когда появятся свежие новости». После его ухода Флойд уложил пластинку на диск проигрывателя, опустил алмазную иглу звукоснимателя на дорожку. Динамик молчал, лишь изредка потрескивали помехи. Потом зазвучала музыка. Звук трубы Армстронга, лившийся с волшебной легкостью, заполнил каюту. Рояль под пальцами Лила Хардина звенел ясно, чисто, свежо, точно дождь в жаркий день. Флойд улыбнулся. Слушать Сачмо всегда удовольствие в любом месте и времени. Но было в музыке что-то странноватое, обескураживающее и тревожащее. Может, страх за Ажье мешал нормально воспринимать ее. Нет, даже во флойдовской исцарапанной копии было больше жизни, чем в этой новой с иголочки подделке. Где-то между Парижем и кораблем Кассандры из музыки ушла самая ее соль. Флойд снял пластинку, вернул в конверт, затем покопался в ящике, нашел несколько записей джаза, попробовал их и вскоре бросил неприятное занятие. Может, дело не в записях, а в проигрывателе или акустике каюты? Но что-то определенно не в порядке. Будто слушаешь, как кто-то насвистывает мелодию, но чуть-чуть не попадает в такт. «Спасибо за музыку, Тунгуска», — подумал Флойд невесело. Затем улегся на кровать, сцепив руки на затылке. Включил приемник. Те же самые новости. «Теперь можно поговорить с Ажье», — сообщил Тунгуска. «Но, пожалуйста, не утомляйте ее. Она слишком многое перенесла за последние пару дней. Буду стелить как можно мягче. Что скажете про записи?» «Ну, они вполне приличные. В этом, ну, слышится многое». «Тунгуска, вы уж извините, но с ними что-то не так. Может, проигрывателю нужна новая игла. Или дело во мне. Я просто хотел, чтобы вы чувствовали себя как дома. Я и благодарен. Очень. Ну, не стоит так уж возиться со мной. Флойд, я восхищен вашим стоицизмом». Тунгуска привел его в ярко освещенный белый покой корабельного лазарета. «Оставлю вас наедине. Машины сообщат мне, если состояние Ажье ухудшится». Он ушел прямо сквозь белую стену. Та закрылась за его спиной, словно потревоженная блан-манже. Ажье выглядела не вполне проснувшейся. Она сидела на кровати, окруженная густым, как туман, роем поблескивающих машин. Но Флойда узнала и, несмотря на очевидную крайнюю слабость, улыбнулась ему. «Я уж думала, тебе никогда не позволят навестить меня. Начала уже беспокоиться. Как ты там?» «Я в порядке», — заверил он, садясь на торчащий из пола вырос в форме гриба, затем взял Ажье за руку, погладил пальцы. Ожидал, что Верити отдернет руку, но она цепко ухватила его кисть, будто отчаянно ждала возможности прикоснуться, ощутить человеческое тепло. «Тунгуска хочет, чтобы ты отдохнула в тишине и покое, пока в голове все не разложится по полочкам. Кажется, я тут пролежала уже 100 лет, и все время в ушах колокольный звон. А сейчас тебе лучше?» «Да, но все равно еще чудится, будто во мне идет перманентный конгресс общества любителей поспорить. Наверное, это машины Кассандры. Кстати, ты помнишь, что произошло?» «Не все», — ответила она, смахнув влажную от пота прядь со лба. «Я помню смерть Кассандры и почти ничего больше. Не забыла, как позволила машинам Кассандры угнездиться в твоей голове. Я тогда сильно испугалась чего-то, но знала, что должна согласиться, и не было времени обдумывать. Ты поступила очень храбро, я горжусь тобой. Надеюсь, это стоило того. Никаких сомнений, по крайней мере, тогда их быть не могло. Ты понимаешь, где сейчас находишься?» «Да, во всяком случае, когда я вижу, что не знаю чего-нибудь, нужное знание само оказывается в голове. Мы снова на корабле Кассандры, только сейчас им управляет Тунгуска. Думаешь, ему можно доверять?» «Разумеется, это же... Хотя постой». Она вдруг нахмурилась, засомневавшись. «Как я могу быть настолько уверенной в нем? Откуда так хорошо его знаю? Наверное, это воспоминание Кассандры». Ажье тряхнула головой, поморщившись, словно укусила незрелый лимон. «Странные дела, и не уверена, что они мне нравятся. Тунгуска говорил, ты понравилась машинам Кассандры. Только не обещай, что они в моей голове навсегда». Она попыталась сделать вид, что пошутила, но в голосе слышался страх. «Думаю, это лишь до тех пор, пока не разрешится ситуация», — пообещал Флойд, стараясь придать твердости тону. «Помнишь шлюпку, которую, по словам Кассандры, должны были непременно перехватить?» «Да», — ответила Верити через пару секунд. «Но так ее не перехватили. Ее успешно подобрал большой и быстрый корабль. По словам Тунгуски, все следы ведут к Ниагаре». Это известие, кажется, полностью пробудило Ажье. Она выпрямилась, откинула волосы назад. «Мы должны остановить его, прежде чем он достигнет портала. Остальное неважно». «Мы пытались. И что?» «Ниагару никто не смог догнать. И его люди захватили портал». «Вроде ты сказал, что Тунгуска гонится за ним». «Да, мы гонимся. Тунгуска послал свои силы отбить портал. Они открыли его для нас, и мы прямо сейчас летим в тоннеле Гиперсети». Она растерянно озиралась, наверное, не вполне осознав услышанное. Флойду и самому с трудом верилось, что проход по сети может быть настолько незаметным, обыденно простым, словно катание на хорошо смазанном катафалке. «Так где же сейчас находится Ниагара?» «Перед нами в тоннеле». «Насколько я знаю, до сих пор никогда не запускали 2 корабля в 1 тоннель», — нахмурилась Ажье. «Как я понял, это не вполне обычно, но возможно». «Тунгуска рассчитывает, что мы нагоним корабль Ниагары? Или хотя бы приблизимся достаточно, чтобы сбить?» «Не знаю. Мне кажется, он больше тревожится насчет того, что будет после выхода Ниагары из тоннеля. Есть вероятность потерять след». «Это недопустимо. Потеряем след, потеряем все. Флойд, твой мир со всеми, кого ты знал, кого любил, умрут в одно мгновение. Я передам Тунгуске, чтобы подбросил пару стульев в топку. Прости, проговорила она, бессильно опускаясь на подушку. Не знаю, с чего я взялась усложнять тебе жизнь. Без сомнений, Тунгуска делает все возможное. Она вдруг посмотрела на Флойда в упор, будто некое заблудившееся воспоминание внезапно всплыло и просигналило рассудку. Координаты АБО, вы их узнали? Нет, Тунгуска еще ломает голову. Говорит, можем так и не узнать. Флойд, мы просто что-то просмотрели. Причем оно настолько очевидное, что может прямо сейчас находиться у нас перед глазами. Немного позже Тунгуска пришел навестить ее. Он был огромен, но двигался и говорил с таким абсолютным непоколебимым спокойствием, что Ажье поневоле расслабилась в его присутствии. Само его существование казалось гарантией того, что не случится ничего плохого. «Ты пришел отменить для меня постельный режим? Кажется, я пропускаю самое интересное». «По моему опыту, всегда лучше, когда интересное случается с кем угодно, только не с тобой», – проворчал он, создавая себе кресло из пола. «Я пришел по другой причине. Пришло сообщение для тебя. Мы приняли его незадолго до входа в портал». «Что за сообщение?» «От Питера Ажье. Хочешь посмотреть?» «А чтоб тебя. Мог бы показать и раньше». «Питер запретил тебя тревожить, пока не стабилизируется твое состояние. Да к тому же у нас нет связи. Мы сразу предупредили Питера, что ты придешь в сознание, когда мы уже будем в тоннеле». «Так он знает, что я жива и в порядке?» «Теперь знает. Но почему бы мне просто не показать тебе послание?» Не ожидая ответа, Тунгуска взмахнул рукой и сотворил экран на стене, заполнившийся неподвижным портретом Питера, выглядящего, вопреки обыкновению, усталым и потрепанным. «Думаю, тебе лучше посмотреть его в одиночестве», — сказал Тунгуска, вставая и приказывая креслу втянуться в пол. Портрет ожил, как только Прогр покинул комнату. «Привет, Верити. Надеюсь, мое послание застанет тебя в добром здравии. Прежде всего, не беспокойся. С детьми все в порядке. Мы под защитой умеренных друзей Кассандры в полисах, и они очень хорошо заботятся о нас. Тунгуска позаботится о нашем воссоединении после окончания нынешнего безумия». «Хорошо», – прошептала Ажье. «А теперь давай поговорим о тебе. Я пока не знаю всего и, наверное, не узнаю, пока мы не встретимся и не поговорим, но осведомлен в общих чертах о твоем состоянии. Ты жива и более-менее здорова, и о тебе очень умело заботятся очень хорошие люди. Жаль, что так вышло с Калисканом и Кассандрой. Мне известно, что после возвращения с Земли-2 тебе пришлось вынести многое, не говоря уже о том, что случилось в тоннеле и при выходе из него. Знаю, в моих устах это прозвучит странно, но позволь сказать, я горжусь тобой. Нас более чем удовлетворило бы простое выполнение задания, но тебе удалось намного больше. Ты завершила дело, начатое Сьюзен Уайт. Благодаря тебе ее смерть не напрасна». Питер умолк, показывая плоский дисплей, на котором вращалась, изгибалась сложная трехмерная конструкция, похожая на причудливую металлическую снежинку или морскую звезду. «Вряд ли ты узнала это изображение. Перед тобой единичный самовоспроизводящийся элемент серебряного дождя. Тот самый штамм, которым, по мнению Кассандры, владеют люди Ниагары». Он был прав. Верити не узнала картинку, но в сознании шевельнулось, а ведь знакомые очертания. Должно быть, машины Кассандры идентифицировали объект. «Официально это невозможно, и этого не должно быть», – продолжил Питер. «Якобы все запасы по договоренности уничтожили 20 лет назад. К сожалению, грубо нарушив договор. Полисы сохранили стратегический резерв и даже собрали небольшую команду ученых для модификации дождя». «Сволочи!» – выдохнула Ажье. «Не суди слишком строго», – посоветовал Питер с улыбочкой. Он прекрасно знал, какой будет реакция жены. «Мы поступили точно так же. Только наши ученые были не столь изобретательны, а может, не столь умны». Он наклонил дисплей, чтобы взглянуть самому. «Так вот, ученые полисов сделали очень простую модификацию исходного штамма. Оригинал серебряного дождя действовал против почти всего живого. Он поражал и людей, растения, и микроорганизмы без разбора. Проникал внутрь и убивал в запрограммированное время. Поэтому у нас на Марсе до сих пор выжженная зона. Отличное средство для уничтожения биоциноза. Но что, если хочется удалить из него один единственный элемент? Новый штамм делает именно это. Убивает только людей. Когда он закончит работу, на Земле-2 не останется ни единого гомосапиенса. Через пару недель не останется и трупов. Но экосистема не пострадает нисколько. Просто кончится скоротечная лихорадка по имени Человек. Миллион лет разрушений и кошмарных надругательств над природой. Города обветшают и рассыплются. Дамбы потрескаются и рухнут, дикая жизнь возьмет свое. Звери, наверное, не заметят перемены. Разве что птицы почувствуют, как очистился воздух. Кита будет спокойнее плавать в океанах. На Земле-2 нет атомных электростанций, способных взорваться без присмотра. Нет кораблей с атомными реакторами, способными отравить море после гибели хозяев. Взмахнув рукой, Питер убрал изображение с дисплея. «Ты недоумеваешь, зачем я это рассказываю. Да, у Ниагары уже есть оружие, И только ты можешь помешать ему. Ты наша единственная надежда. Если серебряный дождь распылят в атмосфере Земли-2, все будет кончено. Вероятность сбоя ничтожна. У нас нет средства против нового штамма серебряного дождя. Мы не сможем предотвратить его срабатывание после того, как он уже проникнет в тела. Единственный способ не допустить гибели 3 миллиардов человек – перехватить Ниагару до того, как он достигнет Земли-2. Если сделать это не удастся, гибелью всего населения Земли-2 дело не кончится. Но если Ниагара не выполнит задуманного, у нас будет шанс погасить безумную войну до того, как она превратится во всепожирающий пожар. Мы потеряли Землю, но не хотим терять всю Солнечную систему. Если Ниагара доберется до Земли-2, наши ястребы не согласятся на прекращение огня, не захотят договариваться даже с умеренными программами. Война будет расти вширь, уже никем и ничем не сдерживаемая. Он пожал плечами. Конечно же, такую войну мы проиграем. Я хочу, чтобы ты понимала досконально, насколько велики ставки в этой игре. У тебя не должно быть ни малейших сомнений. Да их и нет. Не нужно так уж разжевывать. Да, конечно, подтвердил Питер, кивая. Ты сделала для нас так много, выдержала столько страданий и потрясений, и теперь не очень честно и разумно просить тебя о таком подвиге. Но у нас попросту нет выбора. Верити, я не сомневаюсь, у тебя хватит сил. Более того, хватит и мужества. Просто сделай, что сможешь, а затем возвращайся к нам. У тебя гораздо больше друзей, чем ты думаешь. И мы все ждем тебя. Немного позже к ней явился еще один гость. Вернее, гостья. В комнату без приглашения зашла темноволосая девочка. Встала у кровати, лениво потянулась, сцепила руки за спиной, словно ожидая беззлобного выговора за слишком поздно сделанное домашнее задание. «Если тебе будет удобнее, могу сделать себя прозрачной», – предложила Кассандра. «Не стоит. Я же знаю, что ты не настоящая». «Я решила, что лучше явиться воочию. Ты же не против?» «По сравнению с тем, что я уже сделала с тобой, изменение восприятия – сущий пустяк». «Кассандра, что тебе нужно?» «Поговорить обо мне и о тебе, о случившемся с нами и о том, как жить дальше». «Я иллюзий не питаю. Ты взломала мой разум в Париже, чтобы спасти нас всех. И себя в том числе. Я не стану отрицать своего эгоистического интереса». «А разве твои машины не могли бы спрятаться и подождать в безопасности, пока все не закончится?» «Могли бы, но моя личность не выжила бы долго без физического носителя разума. Любая личность – очень хрупкая конструкция». Ажье пробрал холодок, когда она представила, через что пришлось пройти Кассандре. «А сколько?» Она не смогла закончить вопроса. «Сколько моего я уцелела? Больше, чем я надеялась, но гораздо меньше, чем желала. Я словно оставила урезанную копию своего «я» в бутылке и пустила по волнам. Ты разговариваешь с этой урезанной копией». «А твои воспоминания?» «Машины способны записать и сохранить лишь малую часть памяти. Моя память кажется полной, но она тонка, поверхностна, словно это эскиз жизни, а не сама жизнь. В воспоминаниях нет текстуры, объемности. Я будто прочитала о них, а не испытала сама. Кажется, пережитое мной произошло с кем-то другим, о ком я слышала от кого-то». Кассандра замолчала, потупившись. Затем проговорила уже спокойнее. «А может, жизнь вообще ощущается именно так? Беда в том, что я не помню, как ощущала жизнь до своей смерти». «Ох, Кассандра, мне так жаль». «Пойми правильно. Гораздо лучше быть такой, чем мертвой. А когда мы разберемся с этой кровавой кашей, я попытаюсь счастье с мнемоническими архивами полисов. Память можно восстановить по тамошним записям, если, конечно, не уцелеют». «Надеюсь, уцелеют». «Посмотрим. Главное, пока жива. И за это тебе огромное спасибо. Ведь ты могла и не принять меня». «А я могла? Что-то не припомню дискуссии». Кассандра усмехнулась. «Признаюсь, дискуссия была краткой. И пока машины штурмовали твой мозг, ты могла потерять пару-тройку секунд кратковременной памяти. Но поверь, ты дала разрешение. И благодаря этому я выжила. И спасла нас. А когда меня ранили и Флойд пришел на выручку, ты осталась со мной. Что еще я могла сделать? Удрать из моего тела, оставить меня в Париже. Я уверена, что твои машины продержались бы до появления подходящего носителя. В конце концов, ты могла сбежать в теле Флойда. Ты ошибаешься насчет нас. Я никогда бы не оставила тебя. Скорее погибла бы, чем осталась жить с таким грузом на душе. Спасибо. И ты спасла меня. После всего случившегося между нами, рассчитывать мне было не на что. Ажье, огромное тебе спасибо. Надеюсь, нам обеим судьба преподала важный урок. Урок был нужен прежде всего мне. Я возненавидела тебя, услышав из твоих уст правду о себе. Тогда я вот что скажу. Хоть и была готова свидетельствовать против, я восхищаюсь твоей преданностью делу. Ты по-настоящему горишь на работе. И едва не сгорела совсем. Главное, не осталась равнодушной и была готова сделать хоть что-то. Нынешняя каша как раз и заварилась из-за неравнодушных людей, готовых сделать хоть что-то, уверенных, что они правы, а все остальные ошибаются. Может, человечеству было бы легче, если бы таких людей было поменьше. «Лучше побольше, но того сорта, какой нужен». Кассандра вздохнула, переминаясь с ноги на ногу. «Ажье, послушай. Мы, в общем, подошли к главному. Все, что я сказала, правда. Я на самом деле так считаю и чувствую. Но поговорить я с тобой хотела по другой причине. Ты должна выбрать». «Что выбрать?» «Мою судьбу. Ты выздоровела. Больше нет необходимости держать меня в голове». «То есть ты нашла нового носителя?» «Не совсем. Тунгуска принял бы меня, если бы мог. Но ему приходится обрабатывать столько тактической информации. Возможностей его мозга попросту не хватит еще и на возню со мной. То же самое относится и к остальной команде. Но есть способ продержать мои машины в стазисе до тех пор, пока мы не вернемся в полисы и не найдем подходящее тело». «Ответь честно, насколько стабильным будет этот стазис в сравнении с твоим нынешним положением?» «Процедура консервирования вполне способна, честно. Конечно, не обойдется без потерь. Определить их меру в точности невозможно, но они обязательно будут». «Значит, ты останешься со мной. Никаких «если» и «но». Кассандра отбросила непослушный локон со лба. «Я даже и не знаю, что сказать. Не ожидала такой доброты». «От меня?» «От любого из ретров». «Значит, мы ошибались обе. Будем надеяться, мы не единственные, кто способен найти взаимопонимание». «Не единственные, но и нам предстоит много работы. Когда разберемся с Ниагарой и вернемся на Седну, придется залечивать немало очень болезненных ран. Если к тому времени хоть кто-то останется в живых. Можно лишь надеяться, что война не перехлестнет через край. Если прогрессивные ретры и умеренные прогры смогут позабыть о разногласиях, тогда у всех появится надежда. Любой акт сотрудничества способен оказаться тем ярким примером, какой покажет дорогу остальным. Ты имеешь в виду наш пример? Девочка кивнула. То есть я хочу сказать, что навсегда поселилась в твоей голове. Но когда начнутся мирные переговоры, тот, кому могут доверять обе стороны сразу, окажется крайне важной фигурой. Стороны могут решить, что доверять нельзя никому. Да, есть риск, но я готова пойти на него, сказала Кассандра, а потом отчего-то улыбнулась. Да, Ажье, этого уж точно нельзя было предвидеть. Предвидеть чего? Начало прекрасной дружбы. После долгих просьб Тунгуска сдался и позволил Ажье прогуляться по кораблю. Она была чисто вымыта, вполне бодра. Голоса в голове перестали бубнить с прежней настойчивостью. Простыня из умной ткани плотно облепляла, скрывая то, что не принято демонстрировать в приличном обществе. А зеркальные поверхности показывали, что простыня вдобавок подчеркивает фигуру, сглаживая недостатки. Еще совсем недавно мысль о такой близости с машинерией прогров наполнила бы Ажье ужасом и отвращением. А сейчас, хотя Верити и пыталась вспомнить те прежние чувства, они не возвращались. Вопреки недавнему разговору с Кассандрой, Ажье не оставляли сомнения. А вдруг машины тайком подправляют мысли? Или события последних дней и в самом деле заставили понять, что не все, исходящее от прогров, так уж плохо? А вообще, нужен ли ответ на эти сомнения? Само по себе большой вопрос. Так или иначе, ненавидеть прогров из принципа Ажье уже не могла и не хотела. Осознала с изумлением, что потратила уйму душевной энергии, питая беспочвенный предрассудок. Стремление к пониманию и согласию было бы куда разумнее, хотя, конечно, ненависть подталкивает к делам и дает силы. Флойд с Тунгуской сидели по одну сторону выросшего из пола стола. На стене перед ними текли линии и схемы. Когда Ажье приблизилась, из пола выскочило кресло, предполагая желание присесть. «У тебя и правда все в порядке?» – озабоченно осведомился Тунгуска, указывая на сиденье. «Да, Кассандра и я. В общем, мы пришли к согласию». Она уселась, оказавшись между мужчинами. Тунгуска был одет просто, в рубашку и брюки из белой фланели. Глубокий вырез рубашки открывал безволосую грудь. На Флойде была свежая белая сорочка, черные брюки на эластичных полосатых подтяжках. Верити вспомнила, что точно в такой же одежде Флойд покидал Париж. Наверное, облачение для него сотворил Тунгуска. Любопытно, он выудил крой и свойства ткани из какого-то позабытого уголка памяти или всего лишь следовал описаниям пассажира. «Мы поймали отраженный сигнал от корабля Ниагары», — сообщил Тунгуска, показывая на экран. Там золотые линии образовывали плавно меняющуюся контурную карту. Наподобие схемы тоннеля на дисплее транспорта, но гораздо подробнее и сложнее. Загадочные символы в рамках мерцали по краям рисунка, соединенные тонкими линиями с узлами сетчатых контуров. Те двигались, смыкались, символы меняли очертания, оставаясь непонятными. «Мы посылаем по тоннелю акустический сигнал, используя тот же слой с высокой скоростью звука, какой служит вам для пересылки сообщений и навигации», — пояснил Тунгуска. «Я думала, вы найдете что-нибудь более совершенное», прокомментировала Ажье. «Мы пробовали разное, но акустический метод остается единственным по-настоящему надежным. Ты, наверное, уже знаешь. По тоннелю нельзя прогнать сообщение, когда там корабль. Он с высокой эффективностью отражает сигнал». «И вы получили отраженный сигнал от Ниагары?» «Слабый, но отчетливый. С малым кораблем еще можно схитрить, замаскировать отраженную волну. но объемистый, широкий, вряд ли притворится невидимкой. Если уж вы получаете сигнал, можете сказать, насколько нас опережает Ниагара? Да, хотя, конечно, с пространственными мерами гиперсети не совсем четко. Хоть приблизительно. Сотни 2 километра. Предполагая обычную скорость движения по тоннелю, получим, что Ниагара выйдет за час до нас. 200 километров. Ведь совсем немного. Да, согласился Тунгуска. А разве у вас нет чего-нибудь, чем можно выстрелить вперед, чтобы оно нагнало противника перед его выходом из тоннеля? Есть, но я хотел посоветоваться с тобой, прежде чем стрелять. А черт, если можно стрелять, так стреляйте. У нас есть пучковое оружие, но оно плохо действует в гиперсети по той же причине, по какой неэффективны мощные электромагнитные импульсы. Сильное рассеивание на стенках тоннеля. Остаются лишь ракеты. У нас их 6 с капельными двигателями. Так выпустите их. Увы, это сложнее, чем кажется. Движущееся под тягой устройство непредсказуемо ведет себя в гиперсети. Потому мы позволяем на входе волне сжатия нести нас, а не летим, используя собственную тягу. Все равно попытаться стоит. Но тебе следует понимать риск, проговорил Тунгуска по-прежнему спокойно, но в голосе отчетливо послышалась тревога. Пучковое оружие позволяет нам действовать с хирургической точностью, если подойдем на дистанцию, когда рассеяние уже не помешает стрельбе. Тогда мы сможем повредить вражеский корабль настолько, что он не сумеет войти в другой портал. Всего лишь обездвижить? Не вижу в этом смысла, как и в допросах Ниагары, во всем остальном, что вы, наверное, намерены сделать, попади он в ваши руки. Я хочу его уничтожить. Не стоит недооценивать пользы допроса, проговорил Тунгуска с мягкостью и терпением школьного учителя. Учтите, мы имеем дело с заговором. Если потеряем Ниагару, потеряем и возможность обнаружить его сообщников. А они способны и на вторую попытку, если провалится первая. Но ты только что сказал, что в гиперсети его обездвижить нельзя. Я не говорил про гиперсеть, возразил Тунгуска, поднимая палец. Если мы настигнем его в открытом космосе между порталами, у нас будет шанс. Аж я покачала головой. Слишком велик риск, Ниагара уйдет. Но у нас еще есть ракеты. Правда, они работают далеко не с хирургической точностью. Она представила стаю стремительных дельфинообразных суденышек, вонзающихся в корабль Ниагары, раздирая его на части в беззвучной оргии ярчайших вспышек. Невелика потеря. Невелика? А как насчет потери собственной жизни? Думаешь, мы уцелеем? Он несет тот самый коктейль Молотова. Нам хватит антивещества, чтобы расколоть Луну. И до него всего 200 километров. Это самоубийство. Тунгуска был прав. Рано или поздно, аж я сама поняла бы это, но в стремлении поскорее покончить с Ниагарой, она не задумалась как следует над последствиями. Даже если так, произнесла она, цедя слова по одному, все равно нужно стрелять. Тунгуска посмотрел сурово, но ободряюще. Я так и думал, что ты решишь стрелять, но хотел удостовериться. А что Флойд? Ее голос внезапно дрогнул. Она лишь сейчас полностью осознала последствия своего решения. Мы с Флойдом уже обсудили, и он хочет того же, что и ты. «Это правда?» – спросила она у Флойда. «Если уж надо», – пожал он плечами. Глядя ему в глаза, Ажье произнесла. «Тунгуска, запускай свои ракеты. И быстрее, пока мы не передумали». По полу пробежала легчайшая дрожь. «Сделано», – сообщил Тунгуска. «Они стартовали и летят к цели».